Глава вторая. Лишенный наследства. Море было в крови молодого Генри Эвери. Он вырос на причалах и палубах деревянных кораблей в портах Байдефорда и Плимута в Девоне. Его отец несколько лет гнул спину на службе у короны, затем стал самостоятельным торговцем и заработал репутацию весьма умелого моряка. Когда появились деньги, семья Эвери переехала в элегантное поместье в Кеттедауне, в Плимуте, на возвышенности с видом на морской залив. На короткое время молодой Генри попал в отличные условия. У него имелись все основания полагать, что таково его естественное положение в обществе. Генри, внимательно наблюдавший за тем, как отец общается с людьми, обладал вспыльчивым характером и не терпел дураков. Даже в школе он демонстрировал признаки такого дерзкого и властного гения, что некоторые из его соучеников сильно беспокоились и подавали на него множество жалоб за его тираническое обращение. Мало кто мог предположить, что за этими золотыми годами последует падение. Мальчик проводил свободное время, слоняясь по мощеным улочкам Плимута и исследуя пристани, глубоко вдыхая запах смолы, пота, а также хмеля, масла и фруктов из упавших ящиков. Многие семьи зарабатывали ткачеством, кожевенными работами, варкой пива для вечно жаждущих моряков. Неизменным спросом пользовалась рыба. Генри наблюдал, как деловитые купцы и тяжело загруженные торговые суда приходят и уходят. Вест-Индия, американские колонии и Средиземноморье. Он болтал со старыми моряками, чинившими паруса, и грузчиками, закатывавшими деревянные бочки на склады. Больше всего юный Генри любил слушать рассказы о старом Плимуте в те радостные моменты, когда его отец оказывался дома между плаваниями. Пусть городок был невелик, но он слыл главным портом Англии. Пока Генри, пытаясь поспеть за широким шагом отца, бежал в припрыжку вдоль крутого скалистого склона, на котором сотни лет назад высекли изображения сражающихся Коринея и Гомагога, Эвери-старший показывал достопримечательности города. Примечание от переводчика. Кориней – герой валлийской легенды, громадный воин троянского происхождения, давший свое имя графству Корнуолл. Гомагог – один из великанов, населявших в древности Британию. Хронист XII века Гальфрид Манмутский в своей книге «История королей Британии» описывает, как Кориней убил Гомагога, сбросив со скалы в море. Конец примечания. Местные пещеры полнились древними человеческими костями, возраст которых, как утверждалось, исчислялся десятками тысяч лет. Юный Генри мечтательно рассматривал скользкую, покрытую бурыми водорослями набережную, откуда Томас Стакли отправился во Флориду, а сэр Уолтер Рейли в Гвиану. На площадке рядом легендарный сэр Фрэнсис Дрейк, уже совершивший к тому времени кругосветное плавание. В 1588 году спокойно закончил партию в кегле и только потом отправился на встречу с непобедимой армадой, самым большим флотом, когда-либо вторгавшимся в Англию. 73 корабля, 2431 орудие. Отец рассказывал сыну, как в 1606 году король Яков I предоставил Плимутской компании королевскую хартию на создание поселения на североамериканском побережье, известного как Виргиния. Генри подслушал тихие обсуждения купцов, каким образом лучше всего присвоить груз с призовых судов, захваченных у врага и отбуксированных в порт. Он узнал, что преступление, законное пиратство, может принести хороший куш. Плимут был городом искателей приключений, и юный Генри отчаянно стремился вступить в их ряды, чтобы оставить свой след в мире. Вот только судьба не уготовила Эвери легкого пути. Шли годы, и ситуация ухудшалась. Мать умерла, когда мальчику было 6 лет, отец, когда ему было всего лишь 11. Утратить семью, любовь и поддержку – плохое начало жизни, которое позже станет еще тяжелее. Генри узнал о человеческой подлости еще до того, как его голос начал ломаться. После смерти отца заботы о мальчике легли на плечи тети Норрис и купца Бартоломью Ноулза, друга семьи. Спустя 4 года тетя умерла, и Эвери, оставшийся один как перст, унаследовал приличное поместье стоимостью 500 фунтов, а вместе с ним статус и состояние. 16-летний юноша обладал богатством, но не считался благородным. Выросший у воды, Генри отправился в море юнгой, но быстро поднимался по карьерной лестнице, проявив необычайную готовность к морской практике. Ноулс, теперь уже его управляющий, видел, как хорошо парень адаптировался на море, и предложил ему устроиться на военный корабль «Резолюшн», который направлялся в Алжир, в Северной Африке, чтобы уничтожить логово тамошних пиратов. Генри Эвери предстояло многому научиться. Далее он нанялся на военный корабль «Нонсач», отправившийся в Вест-Индию для защиты английских плантаций от нападений испанцев. Эти опасные приключения переполнили его надеждой на успех в будущих столкновениях и добавили храбрости. Пока Генри Эвери геройствовал, сражаясь с врагами в чужих землях, Бартоломью Ноулс учуял выгоду и привел в исполнение давно задуманные коварные планы. Вороватый юрист подделал документы на поместье Эвери в Кеттедауне, когда хозяин ушел в море. Наследство юноши оказалось в руках интригана. Когда Генри с большими надеждами вернулся в Плимут, то обнаружил, что Ноулс умер, а принадлежащая Эвери по праву рождения собственность находится у чужих людей. Эвери потратил на судебные тяжбы с семьей Ноулза жалование, полученное в плаваниях, но проиграл. Он в гневе обвинял и судью, и жюри, и приписывал им предвзятость и взяточничество. Молодой Генри не мог даже утешиться в объятиях девушки, с которой обручился. Пока он воевал в Алжире за короля и страну, дочь фермера, в которую он влюбился, сбежала с хозяином постоялого двора. И тогда в нем что-то оборвалось. Генри Эвери, с которым обошлись скандальным и несправедливым образом, превратился в бурлящий котел ярости с огненным нравом. Он собрал все свои пожитки и с юности, обученный морскому делу, отправился в Лондон. Примечание от переводчика. Здесь и далее цитаты из книги Чарльза Джонсона «Всеобщая история пиратства» даны в переводе Мальского. Конец примечания. И все же этот человек всегда любил своего короля и страну. Что касается коррумпированных людей, злоупотребляющих властью и высокими постами, то он питал смертельную ненависть ко всему народу из-за вреда, причиненного несколькими личностями. Единственным убежищем, единственным местом, где он чувствовал себя по-настоящему вольно, оставалось открытое море. Генри Эвери должен был что-то сделать со своей злополучной жизнью. Сирота и несостоявшийся владелец поместья поклялся, что как только представится возможность, он отомстит врагам своей страны. Несколько лет об Эвери не было слышно. Безрассудный, беспечный, полный необычайной энергичности и пылкости, он командовал Брандером во время англо-голландской войны, проявляя лихость и, казалось, ища смерти. Один из моряков вспоминал, как видел его в бою. Весь в огне, он сцепился с высоким голландцем, голландским кораблем. Густые ливни смертельного града пронзали горящую парусину. Они стояли борт о борт. Он был первым и последним в опасности. Мы видели, как они оба взорвались. Страшный удар в бурном водовороте закружил волны. Все это время Эвери с тяжелым сердцем ждал благоприятного момента. Он объявил войну человечеству, отрекся от прав, для которых был рожден как член общества. Когда он сделал шаг к мятежу в аду, месть оказалась сладкой.